Первая молитва. Тот, кто никогда не бывал в дельте Волги, в самых низовьях, едва ли может представить себе своеобразие здешнего ландшафта. Ведь если поехать из Астрахани по любой из дорог, ведущих в сторону Каспия, то примерно через час земля кончится. Далее начинается царство проток. Берегов в привычном понимании вы здесь уже и не встретите. Стена тростниковых зарослей, но ступить, как правило, некуда, нет тверди. Лишь кое-где клонится к воде деревья, там можно найти клочочки земли. Чем ближе к морю, тем больше проток. Они разливаются, раскатываются. Это уже не реки, но еще и не море, это раскаты. Обширнейшее прикаспийское мелководье с полями лотоса и беспорядочно разбросанными камышовыми островами. Раньше, лет 30 назад, в здешние угодья попадали только рыбаки да охотники, а теперь сюда возят и досужих гуляк, и любознательных дамочек, и даже целые группы духовно помраченных людей, поклоняющихся лотосу. Между тем, угодья эти вовсе не так гостеприимны, как может показаться неопытному наблюдателю. Заросли водной растительности непроходимы, и человек, потерпевший кораблекрушение, оказывается перед простым выбором — либо весело мчаться с быстрой водой в открытое море, либо пробиваться к деревьям. В половодье можно обсохнуть на их ветвях, а по малой воде под ними можно найти настоящую землю. Ну а потом, если дело случится летом, надобно ждать приезда гуляк, рыболовов, дамочек или даже духовно помраченных людей. Если осенью — охотников и опять рыболовов. Поздней осенью не ждать никого. Мне довелось оказаться в этих безблагодатных обстоятельствах как раз поздней осенью. Правда, лодка у нас сохранилась, но мотор молчал. Мы сплавлялись вдоль тростника к деревьям, рассчитывая найти там хоть малую твердь. Похоже, что деревья эти были нашей последней надеждой. За ними до горизонта открывался Каспий. Мрачное море и мрачное небо. Хорошо еще, что ветер был не сильный, да и дождь едва моросил. Причина, из-за которой мы попали в бедственный дрейф, именовалась беспечностью, проще говоря, разгильдяйством, тем самым, которое знакомо каждому русскому человеку, потому как переполняет наше богохранимое отечество, даруя скорби, впрочем, иногда странным образом, оно же дарует и утешение в этих скорбях. Дело в том, что егерь, отправившийся со мной на рыбалку, применял вместо бензобака обычную пластиковую канистру, в горловину которой и вставлял шланг. Куда подевался бак, прилагавшийся к лодочному мотору, я и не интересовался. Очевидно, что он был либо украден, либо пропит. И вот когда мы крутились, переходя из протоки в протоку, нас подбросило на своей же волне, канистра упала, и весь бензин вылился в лодку. Егерь, к счастью, был человеком немолодым и многоопытным, иначе говоря, научившимся переносить удары собственного разгильдяйства. Он не сильно впечатлился от происшествия, взяв в тряпочку и стеклянную банку, занялся извлечением топлива из мутной жидкости, плескавшейся у нас под ногами. Через тряпочку отфильтровывал грязь, в банке отстаивал воду и сливал добытое вещество в канистру. Процесс был правильный, но шел очень медленно. А тут еще к дождику прибавился мокрый снег, ноябрь все-таки. И вот егерь мой пытается заполучить высокооктановое горючее, а я с помощью шеста направляю лодку к деревьям. Веслами здесь не пользуются, все равно не выгребешь против течения. А шестом можно и рулить, и грести, и отталкиваться. В конце концов, прибились мы к берегу, полоски песка. Я вылез, подтянул лодку и направился было наломать веток для костра. В глубине островка под деревьями стоял человек, невысокий, неказистый, небритый. «Пашка!» — крикнул из-за моей спины егерь. «Я?» — ответил человек, улыбнувшись. «Ты что здесь делаешь?» «Рыбу ловлю». Мы осмотрелись. Не было ни лодки, ни каких-либо снастей, да и вообще никаких следов пребывания человека на песке не было. «А я с Валеркой», — добавил он. «А где Валерка?» — поинтересовался егерь. «Уехал за сигаретами». Еще раз осмотревшись, егерь спросил. «И давно?» «Четвертый день», — улыбнулся Пашка. «Он что, в Казань поехал или в Саратов?» Потом, вспоминая первые мгновения встречи, мы будем смеяться натурально до слез, а тогда абсурдность происходящего почти парализовала нас. Но действительно, ноябрь, снег с дождем, последний клочок земли перед Каспием. Двое приятелей приехали на рыбалку, забыли курево, один отправился обратно в поселок, до которого полтора часа ходу, и отсутствует уже 4 дня. Сюда же прибилась аварийная лодка с прилетевшим из Москвы рыболовым и егерем, который фильтрует бензин. Тут с дерева грохнулась кошка. «Мурка!» — представил ее хозяин и пояснил. «Она здешняя!» Это было уже через край. Способность удивляться мы потеряли. И тогда жизнь помалу стала возвращаться к реальности. Сначала завелся мотор. Работал он с перебоями, кашлял, чихал, глохнул. А егерь сладострастно кричал на него. «Что, самурай, не нравится?» Мотор был японский. «Привык к 95-му. На хорошем бензине всякий поедет. А ты попробуй-ка с глиной да с водой». Мотор смиренно попробовал, вытерпел все и поехали. Сначала проверять сети. Пашка с Валеркой успели поставить их неподалеку от острова. Привезли пару ведер подлещика, не густо. А главное, для ухи рыба неподходящая, одни кости. Тогда я на спиннинг поймал несколько окуней. Уха вскоре была готова, и мы устроились возле Пашкиного жилища. Хоромами ему служило некое подобие палаточки, сделанной из куска полиэтиленовой пленки, а ложем — вытертая овечья шкурка. «Не холодно?» — спросил я его. «Нормально», — отвечал он. «Мурка со спины греет». Была у них и настоящая палатка, но ее не выгрузили, и она тоже уехала. Хорошо еще, что выгрузили провиант, соль, картошку, лук, чай, макароны. Касательно своего напарника, Пашка предполагал, что тот сначала угодил на поминки к соседу, потом лечился, потом день рождения тещи и опять приходит в себя. Получалось как раз 4 дня. «У вас поселок большой», — сказал егерь. «Все время что-нибудь отмечают. Ты можешь и не дождаться его. Давай-ка мы тебя домой отвезем. А то здесь теперь никто, наверное, не ходит». «За 4 дня вы первые», — признал Пашка. И, помолчав, возразил. «Приедет. На зиму никакой рыбы не запасли, хоть мелочевки навялить». Они стали обсуждать хозяйственные вопросы. И я понял из разговора, что Пашка в прежние времена тоже работал егерем на рыболовно-охотничьей базе, но потерял место из-за какого-то знаменитого случая. Тут же мне про этот случай и рассказали. Дело было так. Приехал на рыбалку один известный певец и принимал его начальство. Запросили они егеря, опытного и чтобы приличного поведения. Астраханские егеря в подавляющем большинстве своем таковые есть, но на сей раз выпало Пашке. И вот на красивом кораблике отправился он вместе с начальниками и певцом ловить рыбу. Пашка их по самым лучшим ямкам провез. Поймали они и сомов, и судаков, и жерехов, и сазанов, и щук, и огромнейших окуней, какие только в здешних краях и водятся. Вперемешку с рыбалкой, застолье, на палубе под навесом. То есть удовольствие все получили самое наивысшее. И Пашка тоже от того, что удачно так поработал и любителям рыболовам угодил, а они, на рыбалке все же, не отделяют его от себя, а наоборот, за стол сажают. Он, как и положено человеку приличного поведения, пьет мало, говорит кратко, вежливо, и только тогда, когда спросит о чем-нибудь. Под вечер благодарный певец дал концерт. Это уже в салоне, чтобы мошка не кусала. Там было приготовлено электрическое пианино, он сам себя аккомпанировал и пел все, что народу хотелось. Сначала Пашке понравилось «Утро туманное», и он попросил исполнить романс еще раз, полагая, что таковая просьба вполне в рамках приличного поведения. Певец пел на бис. Потом Пашку потрясла песня «Прощай, радость, жизнь моя», певец повторил ее. Но знаменитый случай произошел после «Варяга». Пашка бесировал без конца, певец вдохновился, кричал «С Богом! Ура!» Начальство не могло их угомонить, махнуло рукой и отправилось на палубу. Спустя время двери салона распахнулись, певец шел в обнимку с Пашкой, и пели они по диким степям Забайкалья. На другой день певец улетел в столицу, а Пашку уволили. «Хороший был вечер», — заключил он воспоминания. Мурка сидела чуть в стороне и деликатно, без жадности потребляла рыбьи головы и хребтинки, которые мы ей подбрасывали. «Чем она у тебя питается-то?» — спросил егерь. «И вообще, откуда она тут взялась?» Летом кто-нибудь завез, да и оставил. А чем питается? Ну, раньше, наверное, питалась мышами, птичками. Сейчас ни тех, ни других нет, ест со мной картошку и макароны. «Так вы все продукты можете извести», — сказал егерь. «А Валерка неизвестно, когда вернется. Хорошо бы натаскать ее на крупную дичь, на гуся, лебедя или на баклан, тогда, глядишь, и перезимовать сможете». «Приедет», — повторил Пашка. «Куда денется-то?» «Хотя, конечно, в палатке было бы потеплее. Да и сети надо бы переставить. Бросили об куда. Из-за курева все, будь оно трижды неладно». «Ты, Паш, поинтересовался», — егерь вздохнул и кивнул в мою сторону. «Как дело твое ускорить?» «Да я и сам уж думал». «Как это? Попросить?» — он указал глазами на небо. «Да слов не знаю». Мне подумалось, что молитва этого искреннего и простодушного человека не останется без ответа. «А ты своими словами?» Он встал, направился к берегу. Мы допили чай, поднялись следом, и егерь вдруг остановил меня. Пашка стоял у воды и временами жестикулировал. Должно быть, говорил что-то. Наконец закончил, хотел было поворотиться, но, словно опомнившись, задрал голову, осенил себя крестным знамением. «О, дает!» — прошептал егерь. Когда садились в лодку, я сказал Пашке: «Значит, 4 дня назад уехал за сигаретами». И мы рассмеялись. «Если не выкарабкаемся, — сказал на прощание егерь, — жди нас еще раз, будем тут с тобой куковать. Плащи у нас с собой есть, соорудим какую-нибудь палаточку». «Приезжайте», — Пашка кивнул. «Я сейчас дровишек заготовлю побольше, переночуем». Добрались мы благополучно. По пути нам встретилась только одна моторка. Кто-то, несмотря на сумеречный час, спешил в низовье. Егерь изумленно покачал головой. И я понял, что первая Пашкина молитва услышана.